Признак чего? То, что у него вазан, модель, кого является? Модель глагола. Баракаллаху фикум. Видите, модель глагола. Шестой признак. Это называется адль. А нет, Умар это адль, я стопилась, извиняюсь, Умар это адль. Вот Ахмад, Яшкур, смотрите, вот смисаль алямия, мауазан филь, какие слова? Ахмад, ва Яшкур, ва Язиду, ва Таглиб, ва Тадмур и так далее. А? Да, имена людей, то есть, которые имеют глаголы, чего? Вазнуль фель, то есть, которые имеют вазнуль альфель. И также адль, то есть мисаль алямим аль адль, адль имеется в виду переделанный. Адль имеется в виду, что? Переделанный. Допустим, смотрите слово Умар. Умар у нас, во-первых, является кем? Аль алямия, собственным именем. А вторая причина возвращается, которая возвращается к чему? К лябзу, а это адль. Потому что настоящий вид слова Умар, это слово амир. Амир. И арабы так переделали, вот слово «Амир» переделали на что? На «Умар». То есть взяли, вот так переделали, это называется, что он «Садль». А это то, что имеет глагол «фуаль», то, что имеет модель «фуаль». То есть если вы увидите собственное имя, которое имеет глагол модель «фуаль», «фуаль», это как называется? «Адль», то есть переделанный. Называется как? Переделанный. А если кто-то спросит, из какого слова слово «Умар» переделан, ты говоришь, какого? «Амир». Например, слово «зуфар» Зафир, слово кусам, кафим, слово губаль, хабиль, слово зугаль, захи, слово джумах, джамих, слово кузах, казих, слово мудар, малдыр. Поняли, да? Понятно? Легко же, иншаллах, или нелегко? Легко. Поэтому теперь, если увидим, братья баракаллаху фикум, человеку, у которого две болезни. Первая болезнь это то, что называется кем? Аль-Алям, именем. А второе, то, что к нему мало того, что на имя одной из этих шести причин, либо оно в женском роде, либо оно иностранное слово, либо оно таркиб, либо в нем зияда то алиф ва нун, либо оно вазн ва нун есть, либо адль. И сразу я говорю смело, что оно что является гайру мунсари. И поэтому, когда я говорю, допустим, некое имя, допустим, какое у нас распространено имя? Допустим, любое, допустим, женское имя говорю, допустим, некое допустим, Гульшат. Некая Гульшат. Когда мы как говорим? Ангульшатин имеем право сказать или не имеем? А? Почему? Потому что мало того, что оно алямия, оно еще у нас что? Танис, Билайри, Али. Поэтому мы говорим Ангульшатун не можем сказать. Всегда говорим Гульшату. Поняли, да? Второй признак, шейх об этом говорит, знаете, что гайру мунсариф, а это то, что мы сейчас разбираем, смотри, нияба туль фатха амиль кесра, положение джара, оно всегда имеет у нас фатху, положение джара имеет фатху. Если я говорю слово, допустим, некое слово, допустим, свое слово, имя Ринат, я имею право сказать Ринатун? Нет, потому что мое имя гайру мунсариф. По какой причине? Одна причина возвращается к смыслу, а это алямия, собственное имя, а второе возвращается к чему? К лявзу, да, а это то, что это иностранное имя, баракаллаху фикум. Третий таркиб, как мы скажем, допустим, слово Ленинград, сафарту мин Ленинград, мы можем Ленинградун сказать? Нет, говорим Ленинград. Да, говорим, поняли, да, допустим, потому что это у нас таркиб, алиф ваннун, как слово Усман, как слово Рамадан. Поэтому мы видите, Аллах субхану тааля нам не говорит же в Коране, говорит, что шахру рамаданин, не говорит же, а как говорит шахру рамадане. А рамадан на сейараб какой будет? Мудафун илей. Видите, мудафу илей, маджрур валямату джарриги, фатха ябатананиль кесра. Третий вазнуль фель, как слово, допустим, язид. Язид же слово, есть же арабское имя? Язид. Мы говорим ан, язи, да. Почему Язида не принимает танвины на фатху? Потому что оно гайру мунсариф. Почему оно гайру мунсариф? Потому что оно, во-первых, у нас Язид является алямия. Во-вторых, оно имеет форму глагола. Во-вторых, оно имеет форму глагола. Почему я сказал Язида на фатху? Потому что слово гайру мунсариф в положении джар у нас имеет фатху ниябат ананиль касра. Я думаю, проще некуда. Нет, у него уже араб обыкновенный будет. И араб какой? Например, слово хубля беременная. Ты говоришь, анхубля, как будешь шара, говоришь, маджрур, ля матуджар, кесра, мукаддар, али, тазур, или сикал. Хубля, это алиф максура. Тазур, потому что алиф харакат не принимает. Разобрались с этим? А теперь давайте посмотрим второе, это васфия. То, что иногда у нас может быть имя, в нем признак, что оно не алимия, но оно васфия. Допустим, как слово у нас первое, васфия, допустим, слово шабан, шабаан, то есть шабаан, сытый. Шабаан, сытый человек. Шабаан имеет у нас что? Два признака. Первый признак, то, что шабаан сытый, это же васф или не васф? Поэтому говорю, первое, иллат, иллату, васфия. Васф сифат, описание. Ты описываешь человека тем, что он сытый. Тем, что он сытый. А вторая причина, смотрите, зиядату алиф ва нун. Зиядату алиф ва нун. Зиядату алиф ва нун. То есть, если ты увидишь слово, в котором собираются две причины. Первое, то, что оно является сифатом. Шабаан же сифат же, описывает человека, сытый человек. А второе, в нем алиф ва нун, ты смело можешь сказать, что оно является кем? Гайру мунсариф. Поэтому я имею право сказать шабаанун, шабаанан. Нет, потому что у нас гайру мунсариф там и не принимаем. Когда я говорю саллямту аля шабаана. Почему? Потому что гайру мунсариф, положение джар у нас будет маджруру аля мату джарихи, аль-фатха ниябата наниль каса. Второе мисаль, то есть аля вазнил фель, видите? Аля вазнил фель. Например, я говорю слово аджмаль или слово акбар. А мы когда такбир делаем Аллаху Акбарун говорим или Аллаху Акбару? Акбару. А видите, теперь у многих у нас вопрос, почему мы Акбарун не говорим? Вроде бы алиф лям нету. Теперь мы знаем, потому что в слове Акбар собралось у нас две причины. Первая это иллату васфия, что он является Акбар, самый большой, правильно, самый великий. А второе то, что он имеет вазн аль-филь. Вазн аль-филь. То есть модель глагола Акбар. Видите как? А? Да, и поэтому, исходя из этого, любой из мутавдыль у тебя будет хайру мусари. Видите, любой из мутавдыль у тебя будет что? Хайру мусари. Почему у тебя любой из мутавдыль будет хайру мусари? Потому что у любого из мутавдыль, не у любого, у большинства, у любого нельзя сказать, у любого большинства из мутавдыль, если в нем в этом из мутавдыль будут вот эти две причины, васфия и вазнульфея, потому что у нас есть из мутавдыль, который не является вазнульфея. Допустим, как слово хайр. Слово хайрун. Мухаммад хайрун мин Али. Мухаммад хайрун мин Али. Это у нас тоже есть мутавдиль. Тай. Понятно, да? Значит, акбар у нас кем является? Гайру мусариф. Почему? Потому что в нем есть васфи, есть вазну альфель. И третье. Адль. Что такое адль? Это у нас такие слова, как масна, васфуляса, варуба. То есть масна по две, по три, по четыре и так далее. Суляс. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаин хифтум алля таадилю фавахидатан аума малякат а фаин хифтум алля таадилю фавахидатан». Нет, до этого аят. «Фанкиху ма таба лякум минан нисаи мафна ва суляса ва руба». То есть, женитесь на тех женщинах, которые вам нравятся, берите в жены по две, по три, по четыре. А, это я ко всем обращаюсь. Поэтому тот, кто до сих пор не женился, это его личные проблемы. И как сказал имам Рази в этом аяте, «Фаин хифтум алля таадилю», дальше Аллах говорит, «А если вы боитесь, будьте, отбудьте, что будете несправедливы, фавахидата». И поэтому он сказал, что человек обязан жениться на четырех. И если не может на четырех, тогда всего лишь на трех. И если не может на трех, только тогда на двух. И если и на двух не может, только тогда на одной. И как сказал шейх Ибн Баз, рахматуллахи алейхи, что ваджиб асль, асль, основа это четыре жены. Да, основа это четыре жены. Основа это четыре жены. А не как в наше время, наоборот. Основа это одна жена. Если получится две. Не, по идее, должно быть основа четыре жены. Если не получается, то три жены. Если не получается, то две жены. Можно будет вкусить взять домой. Да, потом скажет ваша, кто хотел послушать, скажет, что шейх Ринат говорит то, что не делает, знание призывает, а сама мама не делает. Поэтому пускай это среди нас, пускай. Баракаллаху фикум. иншаллах, просим Аллаха субхана ва тааля облегчить нам. Не, проблема не в том, что проблема в том, что мы как оправдываемся тем, что сейчас хорошую жену тяжело найти. А так бы мы, конечно, имели бы и 2, и 3, и 4. Просим Аллаха принять этот узр. Проблема в них. Проблема в них, проблема не нас. Вы готовы. Проблема в том, что жену сейчас хорошую найти тяжело. А? Иншаллах, а так мы, иншаллах, готовы. Договорились, да, Баракулфиков? Так, что значит масна? Мы сказали, что у него первый. Это у вас. Аль-Уасфия. То есть первый признак у нас аль-Уасфия. То есть две, по три, по четыре. Это же у вас. Второе адль. Что значит адль? Переделанный. Переделанный от как? От слова иснан, иснан. Саляса, саляса. Арба, арба. Хамса, хамса. Вот эти вот слова, когда мы говорим, оно переделанное слово, чтобы два раза не повторять, говорит масна, по две. Сыгатуль мунтаха джуму. Что такое сыгатуль мунтаха джуму? Говорит, фадабитуха, то есть что такое дабит? Ан якуналь исму джам таксир. То есть когда у тебя имя будет что? Джам таксир. Вакад вака абадаль алиф таксирихи харфан. То есть после того, что значит алиф таксирихи? После того, как ты слово ставишь в джам таксир, если у тебя там алиф появляется, вот зияда же, бывает же у нас зияда, когда мы добавляем, зияда алиф. После него две буквы. Смотрите слово масджид. Масджид, как у него будет джам таксир? Масаджид, вот этот алиф у нас что? Масджид у нас как идет? Тагайр в чем? Шакли, мазияда. Зияда каким образом появляется? Когда у нас приходит алиф. Вот если приходит, когда джам таксир, появляется алиф, и после алифа есть у нас две буквы, вот это называется кишкак. А? Сыгату мунтага джуму, как это масаджид, манабир, афадиль, амаджид, амафиль, хаваид, тавамиф, ау салясату ахруф, или же три буквы после алифа, тоже алиф добавляется. Три буквы, но после третьей буквы, а на второй букве что стоит? Вот три буквы, и в середине этих трех букв стоит сукун. Например, как слово мафа, ти, над я что у нас стоит? Сукун, аса, фир, над я что стоит? Сукун, кана, диль, над я что стоит? Сукун. Вот это вот как называется? Джам, сыва, мунтага, джуму. Значит, сыва, мунтага, джуму это то, что когда во время... Ну, то есть ты превращаешь его во множественное число, ломаное множественное число, и у тебя появляется алиф, и после этого алифа, если есть две буквы, или же три буквы, и если три буквы, то средняя буква, если у нас будет сукун, то это как называется? Джам мунтага джума. Разобрали, да? Сыгат мунтага джума. Аммаль алифу таанис максура, что касается алиф таанис максура, то это, а, я вот сегодня ошибся. Вы спросили, если алиф, то как будет, если мукаддара. Мукаддара не будет, астагфирул. Будет вот хубля, вакусва, вадунья, вадаава. У него как будет? Он тоже будет гайру мунсариф. Амаль алифу таанис максура, фанаху, хубля, вакусва, вадунья, вадаава. Видите, все же кончаются на алиф максура. То есть достаточно, вот смотрите, это ли иллатин вахида, это у нас таблица же есть из-за одной причины. То есть видите, здесь не надо, чтобы оно было именем, и помимо того, что оно имя, еще одна причина. И чтобы оно было уасфом, и помимо этого, не, всего лишь одной причины достаточно. То есть если слово джам мунтага джуму, сыра мунтага джуму, все, халас, оно сразу гайру мунсарик. И если слово кончается на алиф, то оно сразу автоматически гайру мунсарик. На алиф максура. Или же оно кончается на алиф мамдуда, то оно сразу автоматически будет, что у нас? Гайру мунсариф. Алиф мамдуда, это когда у нас алиф, и после него приходит хамза. Как мы говорим, хамра, дааджа, хасна, байго и так далее. Да, потому что у тебя бигайри алиф, то есть потому что у тебя таанис бигайри алиф, в нем требуются две причины. А таалиф, у которого... Нету алифа, есть алиф, все, там двух причин не надо, там достаточно одной причины. И ты говоришь байдо, ва кахля, ва нафиха, ва уляма. Понял, да? Факуллю ма закарнаху мин хазихи ласма, ва каза ма ажбахаха, и также то, что похоже на имя, ля яджузу тануинуху, то есть нельзя ставить танвин над этими словами. وَيُخْفَضُ بِالْفَتْحَ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَ. И в положении джар как будет у нас? Маджрур аламату джар или махфуду аламату хафдихи, что у нас? Фатха нийабатан ани аль-касра. И поэтому ты говоришь صلى الله على إبراهيم. Ибрахим, сколько причин у нас есть? А? Две. Первое аламия, второе уджма. رضي الله عن عمر. Умар, сколько у нас причин есть? Две. Первое аламия, второе адль, переделано. Факуллю мин Ибрахим ва Умар махфут. لدخول حرف الحفظ عليه وعلامات خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. Видите, у нас признак хафта будет что фатха нияб от анилькесра. Почему? Потому что эти имена являются у нас гайру мунсариф. Вальмани минасарф. То есть что нам помешало им поставить нему сарф? Почему он не принимает танвин? Ибрахим алямия вальуджма. То, что Ибрахим в нем две причины. Это то, что он собственное имя и уджма. Иностранное имя. Вальмани минасарф умар. Что помешало слово умар. Алямия валядль. То, что оно алямия, собственное имя и адль. И переделано. وقيس على ذلك باقي يبقى сравнивай с этим все остальное. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتح ان يكون خاليا من ال. О, видите внимательно. И является, говорит, шартом, условием имени, перед которым, после которого, или имя, которое будет гайру мунсариф, чтобы не было у него чего положение джар. Когда будет имя гайру мунсариф, когда положение джар принимает фатху? Только тогда, когда к нему не добавляется алиф валлям аль. Значит, отсюда мы понимаем, если мы аль добавим, тогда оно у нас будет что? Мунсариф. Правильно же? Тогда у нас будет мунсариф. Допустим, если я скажу слово аджмаль. Аджмаль мунсариф или не мунсариф? Гайру мунсариф. Почему? Потому что в нем две причины. Васфия и вазнульфия. Значит, если я к слову аджмаль добавлю алиф лям аль, уже будет аджмали, можно говорить. Аджмали. Видите? Как, почему? А если я аджмали нижнюю замник, если без алифлям, только на фатху сложим. Ну, если алифлям добавляем, все, он перестает быть гайру мунсариф. Поняли? И также ва алля юдафа иля исмин бад. И чтобы к нему не добавлялось, чтобы оно не было мудафом для другого имени. Фаинихтарида би алиф валлям. Если добавляется алифлям. А удыфа или же будет мудафом, хуфи дабиль касра, тогда уже будет принимать кесру. Например, Всевышний Аллах говорит, ва антум акифуна фи, смотрите, аль масаджиди сказал. Видите? Масаджиди у нас, по идее, гайру мунсариф же, а почему здесь принял кесру? Потому что у нас баракаллаху фикум, здесь есть алифлям. Или говоришь, марарту би хасна и курайшин. По идее, хасна, на алиф мамдуна же кончается. Не должно же принимать кесру. А здесь принял кесру. Почему? Потому что хасна является мудаф. Значит, если у тебя имя гайру мунсариф будет мудаф, или же принимает алиф лям, тогда оно уже будет в положении джар. Какой харакат имеет кесру? В книге написано «Алямата аль-джазм». «Алямата аль-джазм». То есть два признака джазм. Каль ибн Аджурум, рахматуллахи алей, говорит, وَالْجَزْمِ عَلَمَتَانِ. У джазма две аламы, или два признака. Первый сукун, ас-сукун, валь-хас. Второй хас. То есть убирание или стирание. وَأَكُولِ. Шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид говорит, يُمْكِنُكَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى الْكَلِمَةِ بِأَنَّهَا مَجْزُومَةً إذا وجدت فيها واحدا من أمرين. Ты можешь смело сказать, что некое слово стоит в положении джазм, если ты найдешь в этом слове один из двух ниже приведенных признаков. Аль-ауль сукун. Первый сукун. Вахуа аламату ляслили джазм. Это является основным, то есть основой положения джазм. Ярхамакаллах. Вафани аль-хазв. Второй признак аль-хазв. То есть убирание. Ваху аль-аламату фара'ия. И это признак как второстепенный. Мы сказали, что в положении раф, как и в положении насб, как и в положении хафт, Так и в положении джазм у нас есть алама аслия или арабу ласли и яроб аль-фараи. Яроб асли в положении раф это у нас что? Дамма. В положении насб фатха. В положении хафт кесра и в положении джазм сукун. А все остальное является уже у нас яроб аль-фараи. Валикулли вахидин мин хатайни аламатайн мавадэ саназгуру галяка фима яли. И у каждого из этих двух признаков есть места, о которых мы будем говорить дальше. Маудеу сукун. С места для сукун. Каль. То есть Ибн Аджурун говорит. Фамма сукуну фаякуну аламатан лиль джазми филь фиаль лиль мудари сахихи ль ахар. То есть, что касается сукуна, то он будет признаком джазма фильфель мударя сахих аль-ахар. Что такое фильм ударя? Что такое сахих? Что такое аль-ахар? Сейчас мы об этом поговорим. Ва акуль. Лис сукуни маудун вахид якуну фихи аламатан аля анна аль-калима маджзума. То есть, у сукуна есть только одно место, где признаком, где он является признаком того, что слово является, и что слово стоит в положении джазм. Ухазаль мауде хуальфель мудари сахиху ляхар. А это место, это глагол мударя в настоящем времени сахиху ляхар, то есть глагол, имеющий здоровую последнюю букву. Что значит здоровую последнюю букву? Дальше шейх говорит, вамана каунихи сахиху ляхар. То есть, что значит, или подразумевается под словом сахиху ляхар, то есть последняя буква здоровая, анна ахираху лейса харфан мин хуруф ль-иллати фаляс. То, что последняя буква этого глагола не является больной, одной из больных трех букв. Аль-лати хия, а больные буквы это у нас алифун, валь-вау, валь-я. То есть, либо алиф, либо вау, либо я, вот эти три буквы являются больными, а все остальные буквы в азбуке арабской являются здоровыми. Что значит больные? Почему их называют больные? Потому что они постоянно меняются, что-то на них действует. Например, у нас иногда может вау превратиться в алиф, также я может превратиться в алиф и так далее. То есть одна буква превращается в другую, поэтому они называются больными. А значит, все остальные буквы, кроме этих трех букв, являются здоровыми. И если мы увидим глагол, последняя буква у которого будет здоровой, то есть не будет алифом, и не будет вау, и не будет я, и кончается на сукун этот глагол, мы можем смело сказать, что этот глагол стоит у нас в каком положении? В положении джазм баракаллаху фикум. Ва мисалю аль-филь мудари сахиху аль-ахар, то есть пример глагола мудари со здоровым концом, яль-абу. Ба. Видите, яль-абу. Ба же здоровая буква или нездоровая? Здоровая. Янджаху. Ха. Здоровая. Юсафиру. Здоровая. Яиду. Есть в этом глаголе больная буква или нет? Есть больная буква. Однако, в начале, потому что яиду, его прошедшее время, ваада. А у нас условие, чтобы не было последняя буква. То есть у нас нет слова, что фель мударе аль-хуруфу хакулюха сахиха или сахиха. У нас какое слово, чтобы не было последняя буква больная буква. А есть и вторая или первая буква больная, мафиш мушкеля, не вредит. Ваяс алю лям, видите, здоровая буква. Файза культа лям яляб алиюн. То есть али не играл. Видите, лям яляб. На сукун же кончается глагол яляб. Смело можем сказать, что этот глагол стоит в положении джазм. В положении джазм. А что его поставило в положение джазм? Частица лям. Валям янджах балидун. И не будет иметь успех, глупый. Валям юсафир ахука. И не уехал твой брат. Валям яид Ибрагиму халид абишейин. Ибрагим ничего не обещал халиду. Валям яс аль-бакрун аль-устаза. Бакр не спрашивал устаза своего учителя, факуллю минхазихиль афаль, то есть каждый из вышеперечисленных глаголов, маджзум, стоит в положении джазм. Лисибакил харфиль джазмиль лазиху валям алейхи. Так как перед этими глаголами пришла харф, или пришел, пришла частица лям. Пришла частица лям, который ставит глагол в положении джазм. Валямату джазмихи сукун. И признаком в этих перечисленных глаголах, то есть яль-аб, ваянджах, ваюсафир, ваяид, ваясаль, признаком что является у нас? Сукун. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِي الْأَفَالِ فِعْلٌ مُدَارِعٌ صَحِيحُ الْآخَرِ. И каждый из вышеперечисленных глаголов является глаголом мударя, имеющим здоровый конец. Понятно, да? Это что касается первого признака в положении джазм. أَلْمَوْدُ مَوَادُ الْحَفْ. Также у нас другим признаком является хав, как об этом сказал Ибн Аджуррум. То есть он до этого, видите, нам сказал «Валь джазми аляматан ассукуну валь хасв». То есть у джазма бывает два признака, либо сукун, либо хасв. Сукун, мы сказали, это у нас иараб аль асли, а хасв это иараб аль фараи. Что касается сукуна, то мы разобрали, сказали, что сукуна, сукуна у нас качается глагол мударе со здоровым концом. Давайте посмотрим, когда в положении джазм у нас бывает хас. Ибн Аджурум говорит: وَأَمَّا الْحَسْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُدَارِ الْمُعْتَلِ الْآخِرِ. Что касается хасфа, то есть убирания какой-то буквы или какого-то признака, فَيَكُونُ, то он бывает признаком у джазма فِي الْفِعْلِ الْمُدَارِ مُعْتَلِ الْآخِرِ, то есть فِي الْمُدَارِ, у которого последняя буква больная. То есть мы сказали, что если фильм ударе здоровая буква, то аляматуль джазм что у нас будет? Сукун. А если больная буква, то аляматуль джазм будет у нас хас. Что такое муаталюль ахир? То есть больная буква последняя, мы уже знаем. Это глагол, который кончается либо на алиф, как, допустим, глагол яса'а или яруба, или же на вау, как, допустим, глагол ядну, ясму. Или же, как, допустим, или же кончается на букву «я», как, допустим, глагол «ярми», «якуды» и так далее. «Вафил аф'аль аль-хамса». Также «хас» будет признаком джазма в «аф'аль хамса» в пяти глаголах. Как мы еще сказали, «аф'аль аль-хамса» называется в книгах по наху? Кто помнит? А? Аллаху акбар. Это Асмау Хамса, Асмау Сита. Афалю Хамса мы еще говорили, еще у него одно название из книги. Называется Алямсиля Туль Хамса. Запомните, Алямсиля Аль Хамса. То есть у вас может вам встретиться в книгах, где-то ученые по наху называют его Афалю Хамса, а где-то называют его Афалю Аль Хамса, в других местах называют Амсиля Туль Хамса. Также хас у нас будет признаком джазма фи афаали хамса аллати раф вахаби субути нун. То есть в положении раф тиф аль хамса, который в положении раф будет какой признак иметь? Субут или сабат аннун. Такие как глаголы яфаляни, яфалюна, тафаляни, тафалюна, тафалина. Шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид говорит: лиль хасфи маудуан. У хасфа есть два места. يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على الجزم الكلمة. У хазфа есть два места, и каждый из этих двух мест, будет признаком тому, что слово стоит в положении джазм. Аль-мауду аль-ауль, то есть первое место, аль-фель мудари аль-муаталлю аль-ахир, то есть глагол мудари, последняя буква которого является больной. Вамана каунихи муаталлю аль-ахир. То есть что значит больная с больным концом? Анна ахирагу харфун мин хуруфиль аллати салас. То, что последняя буква этих глаголов одна из больных букв. Аллати я алифун ва вау ва ля. А эти больные буквы либо алиф, либо вау, либо я. Фамиталю фиаль аль-мудари аллази ахирагу алиф. То есть пример глагола мудари, у которого в конце алиф. Яса, как на приглагол яса, ваярба, ваяхва, ваяна, ваябка. Видите, везде у него алиф. Кто-то из вас скажет: смотри, здесь же написано я же везде. Однако нет, это не я. Она хоть и пишется как я, однако это называется алифун максура. Алифун максура. Вамисалю льфель мудари аллази ахируху вау. То есть пример глагола мудари, последнего, который является вау. Такие глаголы, как яду, яраджу, яблю, ясму, яксу, янбу и так далее. Вамисалю льфель мудари аллази ахируху я. То есть пример глагола мудари, последнего, который является буква я. Такие глаголы, как «йоти», «ваякуди», «ваястагуши», «ваюхи», «ваялви», «ваяхди». «Файза культа», если ты говорит, скажешь, «лам яс'а алиюн иляль маджд». «Али не стремится к почету». Видите, у нас глагол какой был по идее «яс'а»? «Яс'а» с алифом, а здесь уже алиф у нас куда-то исчез. Фаинна яса маджзум. Шейх говорит, глагол яса стоит в положении джазм. Почему? Лисабки или лисибки харфы джазми али, так как перед глаголом пришла частица, которая ставит глагол в положении джазм. Ярхамукаллах. Уаламату джазмихи хасфуль алиф. Видите, и признаки джазма, что у нас является? Хасфуль алиф. То, что мы убираем этот алиф. Вальфатхату. Смотрите, фатха яса, видите, яса, фатха после айн, кабляха, то есть который до я, до убрана я, далилю налейха. То есть когда мы говорим лям яса, фатха, видите, стоит, лям яса, на что указывает нам эта фатха? То, что та буква, которую мы убрали, когда привели частицу джазм, буква какая это была? Алиф. Вот эта фатха у нас указывает на то, что та буква, которую мы сделали хас, то есть ту букву, которую мы убрали, она была буква алиф. Поэтому говорит, валь фатха ту кабляха далилю налейха. То есть фатха, которая стояла до алифа и которую мы убрали, является у нас далилем, доказательством тому, доводом тому, что та буква, которую мы убрали, была буква алиф. Вагу аль фиаль мудари муаталлю ахир. То есть этот глагол яса, глагол в мударе, с больным концом. Файза культа лям яду Мухаммад илля илля лхак. Мухаммад призывает только или не призывает Мухаммад ни к чему, кроме как истине. Файна яду, то есть глагол яду, фильм ударе маджзум. Фильм ударе стоит в положении джазм. Лисабк иль харфи джазми али. Откуда мы узнали, что он стоит в положении джазм? Первое то, что перед глаголом пришла у нас харф, частица, которая ставит глагол в положении джазм. Уаламату джазмихи хасфуль вау. То есть признак этого джазма, то, что мы убрали букву вау. Потому что у нас яду, настоящий вид его какой? Яду. Уадаммату кабляха далилю налейха. То есть дамма, которая вот у нас осталась после айн, далиль тому, что у нас глагол кончался на вау. Вайза культа лям юти Мухаммадун илля Халидан. Мухаммад не дает никому, кроме как Халиду. Фаинна юти фиалун мударин маджзум. То есть глагол юти фиаль мударе стоит в положении джазми. Лисабки харфу джазми али, так как перед глаголом стоит харфу джазм лям. Валямату джазмихи хасфу я. То есть признак джазма, то что мы убрали букву я, был глагол у нас юти. Стал йоти. Валькасра то кабляха далилю налейхи. Кесра, который стоит после та, далиль тому, что мы ту букву, которую мы убрали, это была буква я. Ваписа ля залика ахаватиха. И таким образом, то есть, можешь сравнить с другими глаголами. То есть, также поступить с другими глаголами. Значит, первое место у нас баракалауфикум, где у нас будет хас, это в те глаголы, которые заканчиваются на больную букву. Либо на вау, либо на я, либо на алиф, либо на вау, либо на я. Вафаль хамса аллати турфу бисубути нун. Также второе место, где у нас будет хас, это глагол, те пять глаголов, или как мы сказали, афаль хамса, которые в положении раф будут иметь какой араб? Субуту нун, то есть крепко стоящую нун. Вакад сабака баянуха. И говорит, выше мы говорили о нем. А мы сказали, что это те глаголы, которые заканчиваются у нас на алиф ифнайн, или вау джамаа, или я аль-мухатаб. То есть, если тебе зададут вопрос, что такое фалюль хамса, ты говоришь, что это те глаголы, которые имеют в конце алифу иснан, аль-вау джама'а, к алифу иснан, как, допустим, ядрибани тадрибани, или вау джама'а, как, допустим, ядрибуна тадрибуна, или я аль-мухатаба, как, допустим, тадрибина. Ва мисалюха, то есть пример этим пяти глаголам, глагол ядрибани, ва тадрибани, ва ядрибуна, ва тадрибуна, ва тадрибина. Такуль, смотрите, в положении джазм, ты говоришь, лям ядриба, видите, нун куда-то исчез. Ва лям тадриба, ва лям тадрибу, ва лям тадрибу, ва лям ядрибу, ва лям тадрибу, ва лям тадриби. لكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع مجزوم يرحمك الله. Каждый из вышеприведенных глаголов это глагол мудари, стоит в положении джазм. Откуда мы узнали, что стоит в положении джазм? لسبق حرف الجزم الذي هو لام عليه, так как перед каждым из этих глаголов пришла частица лям, который ставит глагол в положении джазм. وعلامه جزمه حذف النون, а признак джазма у нас является хасфун нун, то, что мы убираем нун. Валь алифу, ауль вау, ауль я, то есть алиф, или же вау, или же я, фа'иль, фа'иль. Мабни аля сукун фи махалли раф. Мабни аля сукун фи махалли раф. Значит, у нас второе место, баракаллаху фикум, когда глагол стоит в положении, где признаком яраба, положении джазм, будет хасф. Это те глаголы, которые заканчиваются у нас на алиф ифнан, или вау джамаа, или я аль-мухатаба. Я аль-мухатаба. То есть ядрибани, ядрибуна, тадрибуна, или же тадрибина. Баракаллаху фикум. И тем самым мы закончили, то есть тему иараб, а это то, что у нас у иараба есть четыре признака. Первый раф, второй насб, третий хафт и четвертый джазм. И то есть в нашей таблице те три мы уже расписали. Мы пишем, что в положении джазма у нас бывает сколько? Стрелка делится на два. Либо яроб аль-асли, либо яроб аль-фараи. Что касается яроба аль-асли, то это то, что кончается на сукун. А это глагол мудария со здоровым концом. Что касается яроба фараи, то это то, что у нас имеет хасв, или глаголь, когда творится хасв, и он делится на две. То есть на два разных глагола или на два разных положения. Две стрелки у нас идет от хасв. Первый это афаль мудари, муаталюль ахир, то есть глагол мудари с больным концом. А второй вид это у нас афалюль хамса. Афалюль хамса, а это те глаголы, у которых в положении рав будет субуту нун, или же те глаголы, как мы говорим, ударе, которым добавляется алиф и ифнан, вау джама, или я аль-мухатаба. Есть до отсюда вопросы какие-нибудь? Баракаллаху фик. Глагол ядрибу, то есть мы видим алиф. Этот алиф у нас является признаком того, то есть если мы видим алиф, он на самом деле не говорится. Однако для чего его пишут? Точно так же, как и в прошедшем времени. Точно так же, как в прошедшем времени дарабу. Если ты пишешь, алиф же пишешь. Когда вот как глагол дарабу, или же лям ядрибу, вот этот вот алиф пишут, это как бы отличительный знак. Отличительный знак, он является указанием на то, что вот это вау, после которого алиф это стоит, это является у тебя фаил. То есть, чтобы не перепутать его с другим глаголом. Чтобы не перепутать его с другим. То есть, если, чтобы ты вдруг не подумал, вдруг, например, как слово «яда'у». «Яда'у». На «вау» уже кончается. После него же алифа же нет. Когда ты видишь глагол «яда'у», просто «вау», без алифа, ты смело можешь сказать, что это «вау» из корня слова. Из корня слова. А, допустим, если ты увидишь такое слово, допустим, «лям я'иду». «Лям я'иду». У тебя смотри, я иду, как идет я, айн, даль и вау. А, смотри, как тонко. То есть ты даже можешь не заметить, у тебя может быть глагол вот так написан. Кулуфик, смотри. Лям. Я иду. И может быть прописан лям. Вот это вот два разных слова. Вот это слово «лям яду». «Лям яду». И коренные его слова «айн даль и вау». А когда ты это видишь, ты смело можешь сказать, что это «лям яду». Корень его где? Вот его корень. Значит, там глубоко. А? Значит, у тебя где отпадает? Здесь, да. То есть ты уже нет, просто ты, например, не лям оставляешь. Просто я иду, когда пишешь глагол, я иду, вот так. Если ты уже здесь скажешь лям, то у тебя как будет лям яду. Видишь? Лям яду. То есть, значит, для чего вот этот алиф ставится? Когда я вот тут, допустим, бобшу, вот этого нет, я же могу смело сказать, что этот вау, если вот тут алифа нет, то это вау из корня слова. А когда вот такой алиф пишет, то есть я уже могу сказать, что это вау не является искорное слово, а вот этот вот алиф у меня является признаком чего? Признаком того, что это вау является вау аль-файль. Вау файль. Точно это слово, как слово амр. Вот у тебя есть слово амр. Мы, например, амр как делаем? Например, джаа, как говорим? Амру. Или, например, раайту. Раайту. Ам. Ра. Или же саллямту аля амрин. Ты говоришь, почему ты на предпоследнюю букву харака ставишь? Сам на то столько твердил, что и аламату, и араб это на последней букве. Мы говорим, что это вау, это не буква, это не скорне слова. А зачем это вау ставится? Это вау, это признак того, что это слово имеет над мимом сукун. Потому что если я увижу слово, у меня есть слово в арабском языке умар, а есть слово амр. Как мне отличить умара от амр? Тем, что если я к амр добавлю вау, это значит, что у меня будет что? Амр. А на самом деле этого вау нету. Это просто как бы маленький такой отличительный знак. Потому что вот это слово, видите, как разница? То есть если без вау, то будет что? Амр. А если с вау, то будет амр. Яд. То есть у меня может быть глагол яду, вот так написано. С алифом. Может быть, я аду без алифа. А? Когда я вижу алиф, вот этот алиф, я знаю, что этот алиф у меня признак того, что вот это вау не из корня слова. Не из корня слова. Что это вау является чем у меня? Фа'иль. А где здесь корень слова? Корень здесь ва'ада. Ва'ада. Однако у нас есть такая илля сарфия, то есть причина по сарфу, когда глагол у нас начинается на вау, и я ставлю, и если у него второй харакет кесра, предпоследний харакет кесра, то вау всегда уходит в арабском языке. И получается у меня я иду. Видишь? Я иду. Единственное, что вам нужно как будет я идуна. Я идуна. А если я сюда лям поставлю? У меня будет лям я иду просто, правильно же? А слово я аду. Я аду. Ты же не говоришь, что здесь ва-ада. Нет, здесь корень ада. Ада. Корень ада. В настоящее время будет яду. Конечно, приходит. Там, где надо использовать, там приходит. Как частица ан. То есть, если ты хочешь что-то отрицать, какой-то глагол, приводишь ля. Или ты что-то другое хочешь спросить? Я просто... Что ты думал, скажи? А? Частица ля приходит, частица. Чем ля от лям отличается? А, лям, когда ты хочешь указать на то, что глагол не был, то есть не случился в прошедшем времени. А ля у тебя приводится либо же отрицание, как говоришь, допустим, ля я акулю, отрицание в нашедшем времени. Например, Рашид ля я акулю, Рашид не кушает. Я говорю, все мы кушаем, Рашид не кушает. Или же для... запрета, отрицание, как у нас первое отрицание, нафи называется. Второй запрет, нахи, говорю, например, ля такуль, не кушай. То есть, видите, в отрицании я глагол оставил в положении рав, а запрет у нас ставит в положении джазм. А лям, когда я привожу, это для того, чтобы показать на отрицание в прошедшем времени. Я говорю, Рашид лям якуль, Рашид не кушал, раньше не кушал. Нет, да, это лям, у тебя приходит лям, частица лям, приходит только перед глаголами настоящего времени. Однако смысл мана, прошедшее время, понял, да? То есть частица лям у тебя приходит только перед настоящим, перед глаголом настоящего времени. Однако у тебя смысл прошедшего времени. Как и частица лянны. Лян якуля, допустим. Рашид лян якуля. Рашид не будет кушать. Допустим, видишь, в будущем времени. Приходит перед настоящим временем. А смысл? Смысл. Только смысл меняется. Понял? А если ты хочешь сам глагол в прошедшее время написать, ты используешь частицу ма. Ма акаля. Ма акаля. Лаван. Есть еще вопросы?